Глава 6. Возвращение на родину, холодный прием со стороны родных, поступление в кучера к поверенному питейными откупами, работа на плотине, поступление на фабрику, Иван Иванович Гоберт, порядки на фабрике, вторая любовь, оставление фабрики, в овощной лавке, в лачуге у товарища, неудачное обращение за помощью к архимандриту, дом у отца, путь в Петербург. В феврале месяце 1861 года я вторично приехал из Петербурга на родину. Я уже говорил, что предыдущие перед этим слишком 4 года я прожил или на разных очень незавидных местах, или совсем без занятий. А потому мне и во второй раз пришлось приехать из Питера ни с чем. Зять тогда сам жил очень небогато, и отправить меня на родину стоило ему немалого расчета. Но сестра настолько меня любила, что, несмотря на свои нередко стесненные обстоятельства, всегда старалась, чем только возможно, помочь мне. И на этот раз она, опасаясь, чтобы я без паспорта как-нибудь не попал в полицию, упросила мужа дать мне на дорогу денег, а сама снабдила бельем и необходимыми подарками для родных. В то время Рыбинско-Бологовской железной дороги еще не было, и мы ездили из Петербурга до Твери по Николаевской дороге, а от Твери до Углича на переменных, складываясь для этого по 6 человек и нанимая тройку рублей за 13-15 и дороже, смотря по тому, какова была дорога. Была глухая ночь, когда я с колокольчиком подъезжал к своему дому. Поклажи у меня было очень немного, и я мог бы от постоялого двора, где останавливались ямщики, легко дойти пешком до дому. Но я отдал последний оставшийся у меня гривенник ямщику на водку, лишь бы он меня подвез к дому с колокольчиком, чтобы родные мои видели, что я пришел не пешком, а приехал на тройке. Но я ошибся в расчете. Родные мои крепко спали и не слыхали, как я подъехал, не слыхали извиневшего колокольчика. Долго мне пришлось стучать в ворота и в окно, чтобы разбудить их. Наконец, отец услыхал и впустил меня в горницу. После обычных поклонов в ноги отцу и мачехе и целований меня, спросили, как я добрался. Я сказал, что приехал на тройке, но мне не верили, а были убеждены, что я пришел пешком. «А что, Николай, верно у вас там в Питере бумага-то дорога?» Вдруг спрашивает меня мачеха, когда я улегся на полу спать. «Какая бумага?» – переспросил я, не понимая вопроса. «Да вот бумага, на которой пишут». «Нет, — говорю, — по копейке за лист продают, а есть и по грошу». «А мы думали, что у вас там уж и очень дорога». «Почему же вы так думали?» – спрашиваю. «Да письма-то от вас больно уж редко приходят. Неужели на почте теряют?» Я ничего на это не ответил, только подумал. «Ну, вот уж и начинается. Что-то завтра будет». Но на другой день со мной мало и разговаривали. Только отец что-то сердито раза два спросил, а мачеха обходила молча. Опять настало такое же житье, как было 5 лет тому назад. Опять я боялся свободно вымолвить слово, заявить какое-нибудь желание или выразить в чем-нибудь свое мнение. Боялся взять кусок хлеба и за обедом наедаться досыта. Так продолжалось 3 месяца. Затем я поступил к жившему у нас на квартире поверенному питейного откупа в кучера, для разъездов с ним по кабакам в нашем уезде.